Глава 24. Нервно поерзала. «Зачем вам это надо? Сегодня избранник вы, через пару лет это может быть кто-то еще, тот же первокурсник. Вас не будут смущать чужие дети? И вообще, что мне сейчас делать? Я же не могу сопротивляться силе». «И к этому я и веду, говоря, что вы неведа. Вы можете сопротивляться. Просто потому, что неведа в чистом виде». «Нет, не могу. Я уже прочувствовала действие ведической силы на себе. Это нереально. Меня только чужая физическая сила от необдуманных действий и останавливает. Но в аудитории вы набросились на меня далеко не сразу». «Эта сила схитрила». «Схитрила, но не набросилась бездумно, верно? Это говорит о том, что ваша сила все же подстраивается под вас и обстоятельства. Вот сейчас мы с вами вполне нормально разговариваем». «Не совсем нормально». Провокационно поерзала. «Не совсем, но все-таки. Тренируйте самоконтроль, развивайте магическую силу. Думаю, со временем она уравновесит ведическую и снизит интенсивность подобных вспышек». «Я поняла, спасибо», — кисло ответила я. «Я могу идти? Точнее, выставите меня, пожалуйста, за дверь и запритесь. На ваши занятия я, к сожалению, вряд ли буду ходить». «Что вас так расстраивает?» «С самоконтролем будет тяжело. С вами мы вроде бы поговорили, но по академии еще ходит избранник-первокурсник, а завтра может еще кто-то появиться». «С первокурсником вы тоже можете попробовать как-то договориться, возможно, при помощи своего друга-старшекурсника. Но зелий на всех избранников вы все равно можете не напастись. Или оно не окажется под рукой, если вообще сработает. Давайте так. Я помогу вам в развитии самоконтроля. Ведическая сила, возможно, поначалу будет бороться, но потом вполне возможно наступит эффект привыкания. Заодно помогу вам с развитием магической силы, с теорией и практикой. Будем заниматься периодически по вечерам». С сомнением смотрю на преподавателя. «А вы уверены, что вам самому хватит силы воли удержаться от соблазна? Сами сказали, что самообладание у вас не железное». «Я буду очень стараться», — хмыкает преподаватель. «Ну, не получится, так не получится. Дети — это тоже неплохо». «Ой, как весело!» Вдруг услышала приглушенный звонок. Закончилась лекция. «Ой, сейчас Шен за мной зайдет, а меня в аудитории нет. Мне нужно идти», — взволнованно произнесла я, даже предприняв небольшую попытку встать. Тело дернулось, но осталось на месте. «Не торопитесь. Будем считать, что тренировка самообладания и ведической силы началась». «За мной сейчас в аудиторию зайдут. Шен будет в бешенстве. И на обед бы...» «Вам стоит больше внимания уделять учебе и развитию. Остальное — мелочи». Твердо, с нотками недовольства, заявил преподаватель, взял меня за подбородок и поцеловал. Сила во мне возликовала, тело встрепенулось, оно хочет с жаром обнять магистра, но он моих рук не отпускал, только еще крепче сжал их за спиной. «Как? Почему? Зачем?» Вопросы тонут в наслаждении. Мне, конечно, сравнить особо не с чем, но поцелуй все равно восхитителен. Этого поцелуя так жаждало мое тело. Твердые мужские губы целуют меня так жадно, требовательно, властно. Вдруг все прекратилось. Дрожу, как листок на ветру. Дыхание сбилось. Сила во мне сходит с ума. «Айлин. Айлин», — привлекает к себе внимание магистр, а я не могу ничего ответить. Настолько ошеломлена физически. «Наири». «А?» Последнее слово преподаватель произнес странно, с непонятным акцентом. Кажется, это слово на другом языке, его значение я не знаю, поэтому невольно прислушалась. «Айлин, я вот еще что хотел сказать. Даже не тебе, а твоей ведической силе. Мне нравятся исключительно умные и образованные девушки, хотя бы год успешно отучившиеся в академии. Необразованные девушки в мою постель просто не попадают. Хмыкнула. Забавный ход, с учетом того, как сила старается заинтересовать избранника. Я поняла. Можно уже идти? Нет, я не разрешаю. Продолжим тренировку. С этими словами магистр вновь меня поцеловал. Самая оригинальная тренировка в моей жизни. Под напором сильных, острых ощущений вообще забыла, кто я, что я и где я. Только в какой-то момент обнаружила себя лежащей на столе преподавателя. Я обвиваю ногами мужскую талию, а сам магистр сверху, и целует он уже так, что я понимаю, тренировка пошла не по плану, и, похоже, беременности все-таки быть. Громкий яростный удар сотряс дверь. «Магистр 666! Откройте! Дело государственной важности!» Слышится из-за двери требовательный злой голос Шена. «Так вовремя и одновременно не вовремя», доверительно произнес мне на ухо магистр, после чего отстранился. Дверь сотряс еще один мощный удар. «Магистр!» Мне кажется, у Шена какая-то боязнь закрытых дверей, иначе я не могу объяснить его желание по ним постоянно колотить. Преподаватель отстранился, а мое тело вновь к нему прильнуло. Обняла мужчину, прижала щекой к его груди и счастливо вздохнула. «Хорошо. Потом, когда меня отпустит, умру со стыда только от одного этого воспоминания, а пока ничего. Сижу себе спокойно на столе. Айлин, мне нужно открыть дверь, а тебе от меня отстраниться», — говорит магистр и берется поправлять на мне платок, сбившийся на бекрень во время поцелуев. На несколько мгновений мужчина замирает и рассматривает мое лицо. «Ты очень красивая». Новый яростный удар по двери. «Может, не стоит открывать? Там как бы мой жених?» «Я догадался и думаю, что как раз-таки стоит». Платок окончательно вернулся ко мне на лицо. Преподаватель поставил меня на ноги, придирчиво осмотрел и расправил в нескольких местах мантию, а затем пошел открывать. Я рядом. Прижалась к мужской руке, хотя, вернее сказать, прилипла. Мое тело совсем стыда не знает. Магистр открывает. Немая сцена. Шен застыл, стоя в коридоре. Его лица не видно, но я уверена, что он в шоке. Мое тело все еще счастливо прижимается к преподавателю. Такого маг точно не мог ожидать, впрочем, я тоже. Единственный, кто вполне спокойно воспринимает похожую ситуацию, это магистр. Он первым и заговорил. «Адепт 007, говорите, что у вас за срочное дело государственной важности?»